Из всех важнейших человеческих потребностей, главной для Флегетона в настоящий момент была свобода. Все за свободу. Он прекрасно понимал, что в связи с тревогой завражцы настороже, а учитывая его репутацию, станут стрелять на поражение даже при намеке на недружественные действия. Но выхода у Карлоса не было. В тюрьму городской голова явиться не соизволит, а поговорить им необходимо. В буквальном смысле жизненно необходимо, поскольку Флегетон догадывался, да кого он обманывает. Карлос точно знал, как будут развиваться дальнейшие события. Насмотрелся за годы странствий по Зандру. Прекрасно понимал, что времени в обрез, а значит, нужно рисковать. Потому что только в том случае, если ему удастся освободиться и не получить при этом пулю в голову, у них появится шанс на спасение. «Надеюсь, ребята, я никого не убью. И вы никого не убьете. А ваш голова окажется именно таким умным парнем, каким показался во время суда». Карлос улыбнулся, прикоснулся к лежащей в нагрудном кармане книге и принялся за дело. Точнее, сначала за дело принялись охранники. Учитывая особую опасность пленника, завражцы решили не снимать с него наручники даже в камере. С одной стороны, очень правильно, с другой — абсолютно нелепо, поскольку вид скованного подопечного подсознательно расслаблял тюремщиков. Ну как расслаблял? Охранники все равно пошли вдвоем. Первый проверил наручники, не перегрыз ли их шустрый убийца, не отыскал ли в дырявом тюфике электронный ключ. Убедился, что не перегрыз и не отыскал, глупо пошутил насчет того, что птичке не вырваться, после чего выдал Карлосу два пластиковых стаканчика, с чем-то напоминающим кашу и с чем-то напоминающим чай. Все это время второй охранник держал заключенного на мушке. Должен был держать, но расслабленность. Именно она, усугубившаяся после того, как была подтверждена крепость наручников, заставила второго опустить ствол, и автомат, вместо того, чтобы многообещающе таращиться пленнику в грудь, задумчиво созерцал бетонный пол камеры. И не успел подняться за те секунды, которые понадобились Флегетону, чтобы резко оттолкнуть раздатчика пищи, направив его головой в стену, и добраться до автоматчика. Удар в висок, тут же еще один, тоже в голову, закрепивший успех. Перехват оружия. И прежде чем тело автоматчика опустилось на пол, Карлос уже держит второго охранника на мушке. Тот отшатывается от стены, трясет головой, приложился крепко, видит неприветливый ствол и коротко ругается. «Здесь больше никого нет, правда, только я и вы». «Если тебе придется стрелять, услышат», — предупреждает охранник. «Я не хочу стрелять». «Ты падла!» Охраннику не хочется умирать, но ему кажется, что он знает, с кем имеет дело, и знает, чем все закончится. Охранник хочет жить, но падлы — это падлы, они убивают в двух случаях — по необходимости и просто так, и мысль, что перед ним падла, делает охранника дерзким и злым. «Тебе не выбраться!» «Я не падла», — тихо говорит Флегетон. «Я апостол». «Значит, я могу подойти и скрутить тебя?» Охранник издает нервный смешок. «Все знают, что апостолы не убивают невинных!» «Я и не собирался». Флегетон делает ложный выпад. Охранник тянется за пистолетом, намереваясь поиграть в крутого стрелка, но не преуспевает. Карлос прыжком оказывается рядом и быстро, с необычайной сноровкой, наносит два удара. Сначала в живот, заставляя стражника согнуться от боли, а затем в голову, выбивая из него сознание. Баши Цунюк ждал этого разговора, не сомневался, что он состоится, но благоразумно сделал вид, что искренне удивлен услышанным. «Ты шутишь?» «Нет», — мотнул головой кочерга, внимательно глядя на собеседника. «Леший блокирован циркачами, и агроном считает, что к трупе может прийти подкрепление, а в этом случае у меня на счету будет каждый ствол». «Это понятно». «Мне нужно оружие». Они беседовали в кабинете головы, однако беседовали по-деловому, за знаменитым письменным столом. Захаров в своем кресле, массивном, под стать главному предмету интерьера, а Баши примостился на стуле напротив и выглядел точь-в-точь, как кролик на краю большого поля, только травы не хватало. Оружие у меня есть. Помолчав, кивнул банкир. Пулеметы, гранатометы, в том числе станковые. Пара минометов есть. Но ты ведь знаешь, что за товар принято платить. Ты ведь не скажешь старому другу, что у тебя форс-мажор и нужно отдавать товар даром. Не скажу. Точно? Разве мы когда-нибудь тебя кидали? А разве вам когда-нибудь угрожали одновременно и садовники, и уроды? Парировал Баши. Я долго живу на свете и знаю, что в сложных ситуациях люди склонны меняться сообразно обстоятельствам. Зандер, это вечная сложная ситуация. Тут ты прав. И мы, а конкретно я, такой, какой есть и каким ты меня знаешь. Степан хлопнул ладонью по столу. Я готов платить. Это хорошо. Кролик заинтересованно блеснул стеклами очков. Но ведь ты позвал меня не только для того, чтобы обговорить сделку, так? Так. Помолчав, признал кочерга. Судя по всему, он не ожидал от Сунюка подобной проницательности. «Не стесняйся!» — подбодрил голову Баши. «О чем еще ты хотел меня попросить?» «Когда ты собираешься уезжать?» «Наш разговор подвел меня к мысли, что затягивать не следует!» — усмехнулся кролик. «Я продам тебе все, о чем попросишь, и поеду в сторону, противоположную долине Дорохова». «Ты осторожен. Поэтому и жив до сих пор. Зандер любит осторожных. А золото любит рисковых». Кочерга чуть повысил голос. «Я бы не отказался от помощи хорошо обученных бойцов». «Нас мало», — напомнил кролик. «У тебя небольшая команда, но она хорошо подготовлена. Я уж не говорю о мегах». «Бронекараван? Это все, что у меня есть», — тихо ответил Цунюк. «Если я потеряю меги, я потеряю все. Ты просишь очень много, Степан». «Если циркачи вышли на тропу войны, они тебя не пощадят». «Сначала они должны меня догнать». «А если ты на них наткнешься? Мы ведь не знаем, откуда явится труппа». «Если явится». «Хочешь на это поставить?» Захаров блефовал. Он прекрасно понимал, что уроды не впервые устраивают каверзы, а банкир привык к опасностям Зандра и лучше всех знает, как их избегать. Напугать кролика мифическим столкновением с циркачами невозможно, но Степану требовалась поддержка, и он попытался. Знал, что выглядит глупо, но попытался. «Договоримся так. Я еду к себе готовить сделку». Цунюк побарабанил пальцами по столешнице. «А заодно поговорю с ребятами насчет твоего предложения. И когда ты явишься, дам ответ». «Хорошо». «Договорились». Баши уехал. Как положено большому человеку, на бронеавтомобиле в сопровождении двух пикапов и трех мотоциклистов. В общей сложности три крупнокалиберных пулемета и 15 человек. Баши никуда не выходили без охраны, однако на этот раз, кочерга отметил это машинально, с кроликом было втрое больше телохранителей, чем обычно. Случайность? Или он тоже ждет уродов? Чего опасается кролик? Почему не чувствует себя в Остополе спокойно? За войну, интриги и общение с чужаками в их маленьком коллективе всегда отвечал агроном, в то время как миролюбивый Степан увлеченно управлял повседневной жизнью Заовражья, обеспечивая Андрюхе крепкий тыл. И теперь, оказавшись в шкуре друга, Захаров чувствовал себя несколько неуверенно. Понаблюдав за отъездом кролика, кочерга вернулся за стол, размышляя над следующими приказами ополчению, но, усаживаясь на свое место, неожиданно услышал. «Он тебя обманет». И не сдержал короткого восклицания. Момент был выбран идеально. Степан уже начал движение, не мог прервать его, не потеряв равновесие, не мог выхватить оружие, и потому был вынужден прослушать следующую фразу. «И не надо глупостей, кочерга. Если бы я хотел тебя убить, уже убил бы». Стоящий у двери Флегетон улыбнулся дружелюбно, но закрыл ее, не оборачиваясь и не отводя наведенный на Захарова пистолет. «Пожалуйста, положи руки на стол». «Как ты здесь оказался?» — осведомился Степан, медленно исполняя приказ. И услышал короткий ответ. «Пришел». «По улице?» «Нет, конечно. Пришлось пробираться дворами». Карлос снова улыбнулся. «Мне сказали, что электронный ключ от наручников есть только у тебя». Он показал Захарову скованные руки. «Дай, пожалуйста». «Пришел только за ним?» «Ты знаешь, что ключ мне сделает любой толковый программер». «Только не в Астополе». «И в Астополе тоже», — покачал головой Флегетон. Он уселся на стул, который всего несколько минут назад занимал Баши, но, в отличие от него, совсем не походил на кролика на краю поля. Скорее, на тигра за шахматной доской. «Ты ведь взрослый и умный мужик. Ты прекрасно понимаешь, что лояльность — это лишь вопрос цены». «На суде ты делал вид, что веришь в принципы», — заметил Степан. «Или твои принципы тоже вопрос цены?» «Я заплатил за свои принципы огромную цену, и вряд ли кто-нибудь сможет ее перебить», — медленно ответил Карлос. «Я апостол». «Неужели?» — Захаров бровями указал на пистолет. «Мы оба знаем, что это так», — с прежней размеренностью продолжил Флегетон. «А мое оружие просто мешает тебе делать глупости». «Как ты ушел из тюрьмы?» «Не волнуйся. Все твои парни живы и здоровы. Спят. Скоро проснутся». «Когда начнется тревога?» «Минут через 10». «То есть времени у тебя нет?» «А у тебя нет нужды его тянуть, кочерга. Интуитивно ты понимаешь, что я твой друг». «Падальщик?» «Апостол». Флегетон поставил пистолет на предохранитель, положил его на столешницу и толкнул к собеседнику. Сам же остался на стуле, держа скованные руки на виду. «У тебя есть связь с агрономом?» «Нет», — ответил Захаров, разглядывая оружие, но не прикасаясь к нему и не убирая со стола руки. «Тебе повезло, что ты не поцарапал столешницу». «Я так и подумал, поэтому и пришел». «Объясни». Флегетон откинулся на спинку стула. «Сеть упала, когда сады безумия полезли на Дорохова, так?» «Так». «И примерно в это же время по дороге на Субу был расстрелян мой отряд. Сеть лежала, мы не могли вызвать подкрепление, и вы не могли ни с кем связаться». «С кем мы должны были связаться?» — не понял Степан. «С дотовцами», — объяснил Карлос, вспомнив, что перед ним не агроном и нельзя опускать понятные военному детали. «Вы с дотовцами союзники, но сейчас никак не можете скоординировать свои действия и плохо понимаете происходящее. Связь — это основа войны». «Хочешь прочитать мне лекцию?» «Нет времени», — отрезал Флегетон. «Сеть лежала, но сегодня, оказавшийся в окружении отряд, ухитрился подать сигнал бедствия, так?» «Так». И агроном помчался на выручку. Карлос выдержал паузу и испытующе посмотрел на Степана. «Никаких мыслей в голову не приходит». «Ловушка?» «Я бы поставил на отвлечение внимания. Агроном взял с собой крепкий отряд. Труппе он не по зубам. А вот город...» «Ни за что не поверю, что они захотят взять город», — махнул рукой Захаров. «Астополь — крепость». «Гарнизон, который увяз в долине Дорохова», — напомнил Флегетон. «Сеть лежит не просто так. Существует устройство для подавления связи. Они действуют на небольших площадях. Но если поставить пару дополнительных ретрансляторов, завражье можно заблокировать полностью. А ретранслятор — это пикап с телескопической антенной. Всего-навсего пикап». «Циркачи не настолько умны, чтобы использовать подобное средство». «Зато они достаточно жестоки, чтобы вырезать всех жителей Астополя». Оспорить это заявление Степан не мог при всем желании. Он по-прежнему сидел, положив руки на стол, по-прежнему не брал отданный Карлосом пистолет и по-прежнему не знал, что делать. Слова Флегетона казались и фантастическими, и правдивыми одновременно. А сам он, то ли падальщик, то ли апостол, не походил ни на врага, ни на друга. Но кем-то он был. Или врагом, или другом. Оставалось выбрать кем. И поставить на этот выбор жизни всех обитателей Остополя. «Почему ты сказал, что кролик меня обманет?» — хрипло спросил Степан. «Я понимаю, что ты его не любишь и не веришь. Но ваша неприязнь не должна мешать оценке происходящего». У кролика небольшой караван, но он все равно не должен был открывать ярмарку в таком невзрачном поселке, как Пешкино, — объяснил Карлос. Он должен был сразу ехать в Остополь. «Он жадный», — напомнил Захаров. «Или же он просто не хотел открывать ярмарку в твоем городе, Кочерга», — привел свой аргумент Флегетон. «Не хотел распаковывать товар, поскольку знал, что будет нападение. Но жадность не позволила ему пройти за овражье совсем без торговли, и он расположился в Пешкино». «Это твои подозрения. Их несложно проверить». «А перед этим нужно отдать тебе ЗСК», — улыбнулся Степан, и, помедлив, взял со стола пистолет. Разговор подходил к концу. «Нужно», — спокойно ответил Флегетон, глядя Захарову в глаза. «Я думаю, Кочерга, что Остополю грозит серьезная беда, и у тебя есть два варианта — или поверить и отдать ЗСК, или пристрелить меня прямо сейчас». «Засуетились, ублюдки, забегали!» В дотах, что торчат по всему периметру Остополя, оживление. Одни укрепляют мешками с песком или сваливают булыжники. В других, которые были законсервированы, открывают амбразуры и устанавливают пулеметы. Заметно движение в бетонированных окопах. Позади домов разворачиваются орудия и минометы. «Остополь готовился к обороне». «Плохо», — протянул Штыпя. «Местные что-то почуяли». «Обычное дело. На территории война, вот они и встрепенулись», — проворчал Хаяк. «Сейчас в дотах подметут, чехлы со стволов снимут и разбегутся по своим делам». «Уверен?» «Пока они не видят противника, они в него не верят». Хаяк, плотный, длиннорукий и коротконогий, в родословной которого главную позицию занимал протокол «Орангутан», чувствовал себя в компании ремов заправским стратегом. Естественно, кролик и его люди крепко понюхали пороху Зандра, но вынужденно, отбиваясь от нападений. А для Хаяка война была профессией, он умел и нападать, и защищаться. Знал, кто чего стоит в Зандре, и оценивал происходящее гораздо лучше собеседников. «Агроном взял с собой костяк ополчения, а те, кто сейчас болтается в окопах, — привлеченное быдло». Протокол «Орангутан» сделал нижнюю челюсть Хаяка чудовищно большой, губы толстыми, подвижными, и улыбался циркач в буквальном смысле от уха до уха. «Когда я виделся с Кочергой, он не был настолько встревожен», — обронил кролик. «Он предполагал, что Остополь может оказаться под ударом, но не особенно верил в это». «Может, атакуем?» — несмело предложил Штыпя. «Пока они не устроили полноценную оборону». «Одним не потянуть». «Мун вот-вот подойдет». «Не подойдет, пока есть вероятность, что наш план сработает». «Теперь он кажется мне слишком сложным», — протянул кролик. «Он получился у древних греков», — проявил неожиданные знания Хаяк. «И через 2000 лет ты называешь его сложным? Куда катится мир?» «Мир уже прикатился, черт знает куда», — резанул Цунюк. «Но я не против. Давай ждать». И демонстративно отошел к лобовому окну мостика. И беззвучно выругался, мысленно пожелав уродам провалиться к чертовой матери со всеми их троянскими конями и прочими затеями, которые теперь казались кролику чрезмерно опасными. Впрочем, идея принять участие в нападении на Остополь с самого начала не вызывала у Цунюка восторга. Вот только отказаться он не мог. Его поймали. Неделю назад циркачи блокировали бронекараван банкира на узком перегоне в Субу, но сразу бить не стали, вызвали на переговоры и предложили помочь в захвате Заовражья, сыграть в столице роль троянского коня. Дело злое, опасное. Но поскольку на кону стояла его шкура, Цунюк нехотя согласился, не забыв взять с Муна обещание, что ремам будет разрешено поучаствовать в грабеже Остополя. План же заключался в том, чтобы подвести огромные мегатраки вплотную к линии обороны, после чего нанести удар одновременно двумя отрядами. Изнутри атакуют до сих пор гуляющие в Монелизе охранники, командовать которыми остался Арти, а из мегов врежет сотня уродов во главе с Хаяком. Плюс огневая мощь мегатраков, броневиков и бронеавтомобилей. Плюс эффект неожиданности. Плюс отсутствие в Остополе основного ядра ополчения. По замыслу Евне Муна, все эти факторы должны были обеспечить быстрый и с минимальными потерями захват столицы Заображья. Оставалось дождаться приглашения. «Приближается машина с кочергой», — доложил радист. «Они просят Баши выйти на переговоры». «Вот отлично!» — рассмеялся Хаяк. «Мун не зря говорит, что страх — самое сильное оружие воина. Местные испугались и теперь сами пустят нас в город». Урод выдержал паузу и закончил. «И умрут». «Ты ведь понимаешь, что если Флегетон прав, тебя могут убить?» — негромко спросил сидящий за рулем бронеавтомобиля Макар. — Понимаю, — кивнул кочурга. — Сразу они огонь не откроют, — проворчал Карлос, нисколько не обидевшийся на то, что его не назвали апостолом. Карлос понимал, что завражцы еще долго будут видеть в нем того, кого уже нет. — Сейчас им нужен от тебя пропуск в Остополь, возможность беспрепятственно пройти за оборонительный рубеж. И поэтому они будут улыбаться и вешать тебе лапшу на уши до последнего. А что будет, когда они поймут, что мы их разгадали? Начнут стрелять. А я что говорил? Не удержался Макар. Ты говорил обыденные вещи, поскольку в Зандре могут убить на каждом шагу, хмыкнул Флегетон. А то, что они начнут стрелять, совершенно не значит, что они кого-то убьют. И то правда. — усмехнулся Захаров. — А что делать, когда они начнут стрелять, мы обсуждали. — Если они начнут стрелять. — Нет, когда, — убежденно ответил Карлос. — Привыкай к мысли, что с этим бронекараваном нам придется сражаться. Иногда кочерга и сам не понимал, почему поддался уговорам падальщика, как сумел разглядеть в нем апостола, и самое главное — зачем отдал ему страшный, способный причинить немало бед ЗСК? Иногда кочерге казалось, что он совершил роковую ошибку. Своими руками загубил Остополь. И тогда внутри у него становилось холодно. В эти мгновения Степан вспоминал высказывание агронома. «Если принял решение, не отступай. Сомнения убивают». И загонял страх внутрь. Он принял решение. Он доверился падальщику, который назвался апостолом. «Из машины не выходи», — повторил инструкцию Флегетон. Он сидел в десантном отсеке бронеавтомобиля, заняв его почти полностью, и не был виден наблюдателем ремов. «Пусть сначала появится кролик». «Помню». Макар остановил машину, но двигатель выключать не стал. «А если он не появится?» «Появится». Карлос облачился в ЗСК, однако забрало шлема пока не опустил, поэтому его голос звучал привычно, а не знаменитым на весь Зандер апостольским басом, в котором были повинны своеобразные динамики комплекса. «Не знаю, почему кролик помогает уродам, но атаковать Остополь он не будет, не дурной. Если мы ему откажем, он сделает вид, что ничего страшного не случилось, соберется, отъедет от города, соединится с циркачами и вернется». «Посмотрим», — буркнул Захаров. «Посмотрим», — согласился Флегетон. Смотреть пришлось недолго. Не прошло и трех минут после остановки, как появившийся на площадке главной кабины Баши приветственно махнул бронеавтомобилю рукой и принялся неспешно спускаться по внешней металлической лестнице. «Снайперов дроны не засекли», — доложил Макар, к которому стекалась информация из штаба ополчения. «Видимо, не хочет нас настораживать». «Или он честен. Или так». «То есть ты это допускаешь?» — прищурился Степан. «Давай сделаем то, о чем договорились, и посмотрим, что получится», — предложил Карлос. «Я ведь дал слово, что вернусь в тюрьму по первому твоему требованию». «В тюрьму?» — навострил уши Макар. «Зачем?» «Чтобы вы могли меня повесить на законных основаниях», — любезно объяснил апостол. «С ума сойти!» «Не будем забегать вперед», — предложил Степан. «Возможно, мы повесим кого-нибудь другого». И открыл дверцу. «Не пуха», — пожелал Флегетон. Ответа не последовало. Кочерга вышел из машины, быстро преодолел половину расстояния до Мега и остановился, поджидая замешкавшегося Цунюка. А когда тот приблизился, не стал тратить время на приветствие. «Подумал над моим предложением». Прозвучало немного нервно, несмотря на то, что Захаров изо всех сил пытался держаться спокойно. К счастью для головы, банкир неправильно оценил причину его нервозности. «Вижу, ты поднял тревогу, Степан. Что случилось? Разведчики засекли уродов?» «Превентивные меры», — отозвался Кочерга. «А то вдруг циркачи приедут, а мы не готовы». «Логично», — одобрил Баши. «Знаю. Так что скажешь?» «Оружие у меня есть. 2 сотни разных стволов, 20 гранатометов, 4 миномета и 2 зенитные пушки. Отдам со скидкой, учитывая обстоятельства». «Хорошо». «Что же касается нашего участия...» Кролик так качественно сыграл глубочайшие внутренние сомнения, которые его якобы терзали, что Кочерга почти поверил в их искренность. «Нужно будет заплатить золотом». «Много?» «У тебя чьи монеты?» «И русские, и зигинские». «По 5 монет на нос». Это было необычайно дешевое предложение по меркам Зандра. Ремы готовы были воевать практически даром, а значит, банкир действительно очень хочет оказаться в оборонительных порядках заовражцев. «Много», — протянул Степан, поскольку не мог не начать торговаться. Кролик заподозрил бы неладное. «Риск велик», — мгновенно среагировал Баши. «Вы путешествуете по Зандру, а это всегда риск». «Вот именно. И обычно мы не влезаем в чужие разборки и не нанимаемся сражаться». Он выдержал короткую паузу и деловым тоном, словно они уже договорились, поинтересовался. «Куда ты хочешь поставить Меги?» «На восток. Там самая слабая линия, и твоя броня ее здорово укрепит». «Допустим. Но ты понимаешь, что прежде чем ставить тебя внутрь, я должен осмотреть Меги». Ключевой вопрос переговоров Захаров ухитрился задать легким, практически небрежным тоном. Он уже понял, что Цунюк ведет двойную игру, и, к своему собственному удивлению, это обстоятельство придало ему уверенности. Теперь никаких сомнений. Бой будет. «Меги перед тобой. Смотри». «Я должен осмотреть их изнутри», — уточнил Кочерга. «Зачем?» «Затем, что должен быть уверен, что внутри только твои люди и товар». «А что там еще может быть?» «Это Зандер. Там может быть все что угодно, включая ядерную боеголовку». «Зачем она мне?» «Вот именно. Мне она тоже не нужна». Степан внимательно посмотрел на Баши и твердо повторил. «Я хочу осмотреть их сейчас, до того, как Меги подойдут к городу». «Разве они наши враги?» «Еще неизвестно». «А когда станет известно?» «Когда Кочерга скажет. Он как раз к Баши поехал». «Если пройдет слух, что мы ремов завалили, к нам больше ни один караван не придет», — прошептал Кузьма, плечистый владелец 3 городских грибных ферм. «С кем торговать будем?» «Лучше без ярмарок полгода посидим, чем эти ремы нас положат», — ответил Ёшка. «Да почему они должны нас положить?» «Не должны, но надо подстраховаться». «От чего?» «От того, что они окажутся врагами». «Ремы?» «Это Зандер», — напомнил Ёшка. «Здесь каждый может оказаться врагом». «Ремы?» «И они тоже». Кузьма оглядел ближайших бойцов, надеясь услышать слова поддержки. Но собранные в отряд мужики отнеслись к заявлению подростка со всей серьезностью. а вот на фермера бросали косые взгляды, давая понять, что время для препирательства он выбрал не самое подходящее. Кузьма все понял, но сдаваться сразу счел оскорбительным и бросил в бой последний, как ему казалось, непрошибаемый аргумент. — А не мал ты еще командовать, сынок? — Агроному пожалуешься, когда вернется. Очень жестко, по-командирски, ответил Ёшка. — А сейчас будешь исполнять мои приказы, понятно? — Твои приказы? Но договорить Кузьма не успел. Юноша резко повернулся и вперился в фермера неожиданно диким, не злым, а бешеным, не сулящим ничего хорошего взглядом. «Ты будешь исполнять мои приказы!» И здоровенный, плечистый мужик вдруг понял, почему кто-то становится фермером, а кто-то воином. И тишину, которая последовала за фразой, Кузьма понял правильно. От него требовался ответ. «Буду», — тихо сказал он. «И ты будешь стрелять в ремов, если я прикажу!» «Буду». «Хорошо». Ёшка отвернулся и вновь уставился на Мону Лизу. На самом деле, паренек и сам до сих пор не верил назначению. Не осознал до конца, но при этом не возгордился, не тыкал никому в нос своим положением, понимая, что получил от командиров ополчения грандиозный аванс. Приказ возглавить отдельную боевую группу и провести важную для обороны города операцию. В действительности все объяснялось просто. Лучших ополченцев Жмых взял с собой, туда, где ожидался самый тяжелый бой. А на окружение застрявших в публичном доме ремов выделил милицию, фермеров и работяг, отряд которых втрое превышал численность противника. Задача была простая – блокировать, подождать развития событий, и если выяснится, что ремы действительно враги, предложить им сдаться. В случае отказа можно сжечь вместе с публичным домом. И именно на это несложное дело Жмых рискнул отрядить Ёшку, рассудив, что работягой парню не стать, а вот вырасти в толкового ополченца он вполне способен. А раз так, то нужно его проверить в настоящем деле. «Я хочу осмотреть Меги сейчас, до того, как машины подойдут к городу». «Почему?» — повторно удивился в кавычках кролик. «Потому что это мой город». Степан коротко кивнул на Остополь. «А это мое условие». «Ты не в том положении, чтобы ставить условия», — ляпнул Цунюк. «Что?» Баши снял очки и принялся их протирать, попутно нацепив на физиономию самую простецкую из своих улыбочек. «Ты сам говорил, что городу грозит опасность, и тебе нужна моя помощь». «А может быть, ты знаешь больше, чем говоришь?» Захаров сделал маленький шаг вперед. А учитывая их с кроликом разницу в комплекции, это движение можно было рассматривать как угрозу. «Не подходи!» — предупредил Цунюк, отступая от головы. «Почему ты не поставил ярмарку?» «Не успел!» «А в Пешкино успел?» Нет ответа. «За сколько ты продался циркачам, банкир?» «С чего ты взял?» Однако кролик не удержал лицо, вздрогнул и тут же понял, что прокололся. А Степан в этот момент окончательно, на 100% убедился, что в караване враги. «Сколько их в Меге? Сотня?» «Они взяли нас в Субе!» — через силу произнес Цунюк. «Окружили, пригрозили убить, а потом сделали предложение, от которого нельзя было отказаться, ударить тебе в спину». Пауза. «Ты на моем месте поступил бы так же!» «Наверное». Не стал спорить Захаров. Он знал правила Зандра. «Но это не значит, что я тебя не повешу». Вместо ответа кролик бросился к Мегу. Гулко громыхнул первый выстрел. Но сигналом стал не он, а короткое «Начали!» от кочерги, на связи с которым находились командиры всех подразделений. Только услышав заранее оговоренное слово, Ёшка скомандовал «К бою!» и поднес к губам микрофон громкоговорителя. «Ремы, внимание! Ремы, находящиеся в Моне Лизе! Вы окружены!» несколько секунд в публичном доме размышляли над неожиданным и достаточно наглым заявлением, после чего приоткрылось одно из окон первого этажа, и невидимый с улицы мужчина ехидно осведомился. «Окружены детским садом?» Ёшка покраснел, но через секунду приободрился, заметив, что над издевательской шуткой смеются исключительно враги, а призванные фермеры сосредоточенно смотрят в прицелы винтовок и автоматов, ожидая приказа открыть огонь. «А ты высунься, посмотри на наши игрушки!» — предложил парень. «А ты войди и возьми меня!» «У меня приказ всех вас кончить, если не сдадитесь!» Не стал скрывать Ёшка. «И есть огнемет, чтобы спалить Мону Лизу!» «Сожжешь заведение?» «Меня все равно в него мама не пускает!» На этот раз фермеры заржали, а Кузьма не удержался, бросил на парня быстрый взгляд и продемонстрировал поднятый вверх большой палец. «А ведь действительно сожжет», — понял Арти. «Без колебаний и без сожалений». Парень, оставшийся в городе вместо агронома, сделал правильный выбор. Взрослый стал бы вспоминать, как весело проводил время в заведении, сколько было выпито, задумался бы о находящихся внутри девочках или о возмещении ущерба, который мог потребовать владелец. А мальчишке на все эти материи плевать. Мальчишке главное — исполнить приказ. Мальчишка сожжет. «Сколько вам дать времени? Минуту?» «Да!» — крикнул в ответ Арти и кивнул парням, показав растопыренную пятерню. 5 секунд до прорыва. «Дай нам минуту!» «Минута!» Потянулись последние секунды тишины. Это казалось самоубийством, дурацким выпадом, в котором невозможно победить, глупостью, бредом. Огроменные мегии, возвышающиеся в каких-то 100 метрах от бронеавтомобиля кочерги, казались несокрушимой силой, совладать с которой не способна ни одна оставшаяся в распоряжении защитника Востополя машина. Гигантский грузовик, разумеется, не являлся танком, но обладал мощной броней, пробить которую получалось далеко не у всякого орудия. А его башни с автоматическими пушками и крупнокалиберными пулеметами обеспечивали невероятную плотность огня, буквально сметая пехоту и легкобронированные цели. Но Флегетон рассчитал правильно. Пока кролик бежал к спасительной лестнице, командирский мег обеспечивал лишь заградительный огонь, опасаясь выбить начальство. А вторая машина оказалась выключенной из игры благодаря грамотному расположению бронеавтомобиля. Кочерга, конечно, рисковал. Но, во-первых, в Зандре без риска никуда. А во-вторых, пули, которые теоретически могли его достать, принял на себя ЗСК. Флегетон выскочил из автомобиля еще до того, как прозвучал первый выстрел, и в несколько прыжков оказался перед Степаном, закрыв его своей броней. «За них апостол!» «Дерьмо!» Ползущий по лестнице кролик обернулся, оценил обстановку и выдал в микрофон единственный разумный в данных обстоятельствах приказ. «Давай назад!» «Что?» «Назад, сука!» — завопил Баши. «Назад! Задний ход!» И огромный командирский мег принялся неловко отступать. Не потому, что испугался одинокого апостола, разумеется. Просто, поднимаясь по лестнице, Цунюк услышал взрывы, обернулся, разглядел отряд ополченцев, атакующий караван с севера, и понял, что кочерга не настолько глуп в военном деле, как считалось. «Расчеты!» — рявкает Жмых, наблюдая за происходящим в бинокль. «Готовность!» «Первый, второй, третий! Огонь!» Отряду Жмыха удалось скрытно выйти на ударную позицию, даже невзирая на разведывательные дроны, что постоянно кружили над бронекараваном. В свое время агроном распорядился отрыть несколько потайных ходов за пределы линии обороны, и один из них теперь пригодился. Благодаря ему небольшая группа опытнейших ополченцев оказалась практически в тылу каравана, на территории, за которой дроны не присматривали, а ремы считали безопасной. Вылезли из-под земли, отряхнулись, укрылись за камнями и развернули свое главное оружие — 3 установки «Щелбан». «Огонь!» Первый залп сносит 2 из 4 броневиков кролика. Второй, который последовал через 20 секунд, помножил на 0,3 пикапа. Остальная техника находилась вне видимости, была укрыта за броней мегов, и именно по ним открывает огонь жмых после того, как заканчиваются младшие цели. Ракеты летят в бронированные бока гигантских чудищ. Поле, на котором должна была раскрыться ярмарка, заволакивает дымом, огнем, пылью и воплями. Сбитые с толку ремы бегут под защиту мегатраков. Это у караванщиков инстинкт. А те, массивные, мощные, но неповоротливые, начинают двигаться в разных направлениях. Бестолково, потому что Баши еще не сформировал план боя. В отличие от Арти. Оказавшись заблокированным в публичном доме, начальник охраны даже не подумал волноваться. Случались переплеты и похуже. И никто из его парней в панику не впал. Бойцы в Монелизе сидели опытные, сразу поняли, что прорыв неизбежен. Распределились на группы, одна ударная и 2 отвлекающие, и ждали только сигнала к началу боя, которым стал сжатый кулак Арти, когда все 5 пальцев, 5 отведенных на последнее приготовление секунд, сложились. И сразу же атака. У бойцов банкира были только пистолеты, но и этого порой оказывалось достаточно для победы. Во всяком случае, шум они производили изрядный. Огонь открыли одновременно, плотно, по всему периметру, надеясь заставить ополченцев укрыться. И в атаку пошли грамотно, не дожидаясь, пока разрядятся первые обоймы. Бойцы ударных групп выхватили запасные стволы, вывалились на улицу, намереваясь резким броском добраться до ополченцев и вступить в ближний бой. Но их главная ошибка заключалась в том, что они не посчитали заовражцев серьезным противником. И поэтому основная ударная группа прорыва погибла в полном составе. Они не использовали ни передний, ни черный ход. Разбив окна, выскочили в переулок, намереваясь зайти ополченцам во фланг. Они считали, что тупые заовражцы сосредоточились у дверей заведения. И, наверное, сильно удивились пулям и гранатам, что сразу же накрыли их, не позволив сделать ни шагу. Грохот, вопли, мат, стоны, смерть. Ополченцы били бойцов, как в тире, уложили всех. И сразу, чтобы не терять настроя, открыли огонь по окнам, в том числе гранатами, забрасывая внутрь Монолизы и обычные, и дымовые, и звуковые, и световые. А 2 отвлекающие группы потеряли до половины состава и успели вернуться внутрь, кашлять дымом да укрываться от разрывов. И наглядная демонстрация превосходства сыграла свою роль. Примерно через 2 минуты боя, когда стрельба немного стихла, а в окна перестали залетать гранаты, растерявший уверенность Арти попросил: «Эй, детский сад, прекрати огонь!» «Почему?» «Мы сдаемся!» «Все?» — не веря собственному счастью, осведомился Ёшка. «Сначала выйдут те, кто поумнее», — угрюмо ответил Арти. «А остальные, если не совсем дураки, подтянутся». И, не удержавшись, зло добавил: «Твоя взяла, щенок!» «Куда?» — рявкнул влетевший в кабину кролик. «Куда?» «Мы не смогли его остановить!» — растерянно пролепетал Штыпя. «Кого?» «Хаяка!» «Да плевал я на этого зверька!» — взревел Цунюк. «Я говорю, куда задом сдаешь?» «Ты же велел!» «Я велел, а ты не видишь?» Банкир оттолкнул в конец обалдевшего Штыпю, который в отсутствии Баши как мог командовал на мостике. Подскочил к лобовому стеклу и прищурился, изучая картину боя. Бронеавтомобиль проклятого Степана уже далеко. Вышел из зоны уверенного поражения и вот-вот скроется за домами. С ублюдком придется разобраться позже. Или договориться, там уж как получится. Справа, из-за огромной туши второго мегатрака, поднимаются к равнодушному небу столбы черного дыма. Копоть горящих машин сопровождения. «Нужно накрыть их отряд», — осторожно предложил Штыпя. «Хоть кому-нибудь отомстим». «Что, Арти?» «Вышел на связь один раз, сказал: хреново». «Дерьмо!» «К Кролик ударил ладонью по стеклу. «Это все он!» «Арти?» — изумился Штыпя. «Апостол! Он объяснил Степану, как надо действовать!» Внутри все сдавило от приступа звериной злобы, от дикой ненависти, что вспыхнуло к бывшему падальщику, к мерзавцу, испортившему такой прекрасный план. «Так, может, накроем отряд?» «Неужели ты не понял, что у них щелбаны?» Цунюк снял очки и яростно потер лоб. «Они сожгут столько техники, сколько мы против них выведем! Или пока ракеты не кончатся!» «Так что же делать?» «Уходить!» Кролик вернулся к командирскому креслу и приказал. «Полный вперед! Разгоняемся до крейсерской, закладываем вираж налево и уходим на соединение с Муном!» «А как же Хаяк?» — напомнил Штыпя. «А что Хаяк?» «Решил разобраться с апостолом», — доложил помощник. «Взял 30 своих и покинул Мег. Хаяк принял решение, пусть за него и отвечает», — махнул рукой Баши, с удовольствием наблюдая за тем, как гигантская машина неспешно уходит влево. Из города ударила гаубица, но снаряды легли в стороне. Маневр был совершен вовремя. «Он мне никогда не нравился». «Апостол?» «Хаяк!» В принципе, командир уродов действовал правильно, и решительно, и смело. Увидев, что Степан мчится под защиту городских стен, а Мег-2 наконец-то открыл огонь по дерзким диверсантам, накрыл их из пушек и пулеметов и не позволил устроить 4-й ракетный залп, Хаяк решил заняться тем, кто представлял сейчас реальную угрозу бронекаравану — апостолом. И, наверное, мог бы добиться успеха. У него было 30 хорошо вооруженных и прекрасно подготовленных циркачей, каждый из которых превосходил обычного человека силой и скоростью. У него были 3 тубы с сеткой и липучкой, излюбленным средством борьбы с криггерами и воинами в экзоскелетах. У него была серьезная огневая поддержка. Должна была быть. Выводя бойцов из защищенной машины, Хаяк не сомневался в том, что расчеты пулеметов и операторы автоматических пушек мегатраков будут подчиняться его приказам, но ошибся. Кролик поспешил убрать караван из-под обстрела, и уроды оказались один на один с апостолом. В чистом поле, без прикрытия и без защиты, потому что остатки машин сопровождения благоразумно двинулись за мегами, не испытывая никакого желания помогать циркачам в их драке. Тем более, что вокруг периодически разрывались гаубичные подарки из Астополя. В начале боя уроды рассыпались, намереваясь взять апостола в клещи. Но отсутствие поддержки и скорость Флегитона сделали свое дело. Карлос без труда оторвался от циркачей, несколько раз полоснув по ним из пулемета и тем заставив искать укрытие. Пропустил набирающий скорость Мег-2 и зацепился за лестничную скобу с противоположной от циркачей стороны машины и ловко полез наверх, на крышу огромного фургона. В этот момент Флегитон должен был стать превосходной мишенью и для уродов, если бы они успели повторить маневр апостола и оказаться с нужной стороны. Но мегатрак находился далековато, продолжал ускоряться, и Хаяк принял единственно возможное решение – побежал следом. Выложился, почти выдохся, едва не погиб под колесами гигантской машины, но тоже сумел за нее зацепиться. И подвиг командира повторили еще 5 бойцов. «На!» — Флегитон крикнул после замаха, резко, словно колонна полена, опуская обрезок трубы на пулеметный ствол. «На!» Изнутри раздался вскрик, и вырванное оружие почти вывалилось из небольшой амбразуры башни. Однако не вывалилось, видимо, механизм не позволил, и разочарованному Флегитону пришлось согнуть ствол мощными лапами ЗСК. Он не хотел портить пулемет, но и оставлять оружие в рабочем состоянии не имело смысла. Башня замолчала, и апостол бросился вперед, к тягачу, гулко топая железными ногами по железной крыше фургона. Стремительный, несокрушимый, опасный. Флегитон знал, что затеял рисковое дело, но не сомневался, что у него получится. Точнее, не думал, что может не получиться, что кто-то сумеет его остановить. Но... Выстрела Карлос не услышал. И вовсе не потому, что отказала аудио ЗСК. Просто туба разряжается очень тихо, глухим хлопком, различить который в творящемся бедламе не было никакой возможности. А липкая белесая дрянь летит хоть и недалеко, но быстро, а врезавшись в цель, твердеет едва ли не мгновенно. Дерьмо! Парень с тубой сделал великолепный выстрел. На полном ходу, против ветра, он все же ухитрился попасть в апостола. Пусть не в голову или руки, куда рекомендовали бить в первую очередь, но все-таки попал. Разогнавшийся Карлос неожиданно перестал управлять правой ногой и, отчаянно матерясь, покатился по крыше. А еще через секунду система самодиагностики разразилась паническим предупреждением. И тут же посыпались выстрелы. Циркачи открыли порухнувшему противнику ураганный огонь. «Дерьмо!» Флегетон переворачивается, подставляя под пули широкую спину, выхватывает из наружного держателя баллончик с растворяющей смесью, без которого ни один апостол в бой не пойдет, и принимается торопливо распылять ее на застывшие сочленения, колено и ступню. Одновременно поднимается, резко разворачивается и отвечает уродам из пулемета, удерживая его одной рукой. «Дерьмо!» На этот раз вопит Хаяк. Увидев, что апостол упал, циркачи решили, что сетка-липучка полностью заблокировала противника и радостно бросились вперед, торопливо уменьшая расстояние для ведения кинжального огня. И напоролись именно на него, на кинжальный. Четырехствольный пулемет апостола наконец-то разогнался как следует, завыл, выплевывая пули с неимоверной скоростью, и разнес на составляющие всех оказавшихся на крыше уродов во главе с Хаяком. А Флегетон убрал баллончик на место, развернулся и, прихрамывая, побежал дальше. «Что он делает?» «Хочет захватить мой мяг!» — прорычал кролик. «А мы?» — уточнил Штыпя, подразумевая, что надо что-то делать, но был неправильно понят. «А мы на это смотрим, кретин! Мы просто смотрим!» Баши схватил рацию. «Пулеметные башни! Пулеметы! Вы что, не видите? Огонь по апостолу!» «Где он?» «На Меге-2! Огонь по нему! Огонь!» Цунюк топнул ногой. «Так и знал, что не надо было связываться с цирком!» Ну, теперь это знали все, особенно те, кто уже лег. Отряд сопровождения потрепан так, словно схватился с танковой бригадой русских. Большая часть броневиков и бронированных автомобилей или подбиты, или обездвижены. Остальные старательно прячутся за мегами от завражского огня. Оставшийся в Моне-Лизе отряд наполовину растерзан. Арти сообщил, что вынужден сдаться и больше на связь не выходил. А теперь еще апостол. «Снимите его! Мы пытаемся!» Но сейчас между машинами примерно километр, а на таком расстоянии броня ЗСК с легкостью отражает пули. Попасть же в него из пушки пока не получалось. «Снимите его!» — орет кролик, но поздно. Поздно. Поздно. Прихрамывающий апостол пробегает длиннющий фургон и скрывается из виду на задней площадке кабины, там, где находится резервный люк. «Мег-2! Вас атакуют!» — надрывается Баши. «Позади кабины!» Без ответа. Точнее, ответ был. В выставленной на громкую связь рации послышались звуки выстрелов и вопли умирающих ремов. Цунюк бледнеет. И даже раздавшийся через секунду крик «Цирк идет!» не приносит радости. Бронекараван практически уничтожен, и ни одна компенсация не позволит кролику восстановиться в полной мере. «Я взял мостик», — отрывисто сообщил Флегетон, торопливо разбираясь с управлением Мега. Все бывшие на нем спецы или разбежались, или валялись сейчас на полу. «Но я не могу одновременно управлять машиной и отстреливаться от лезущих ремов, а они появятся минуты через 3». «Уроды появятся раньше». «Или так?» «Ты не понял», — вздохнул Степан. К Остополю приближается труппа циркачей. Видимо, кролик ждал их, но мы вынудили его начать бой раньше. — Как я и говорил. — Ты был прав, — зло признал кочерга. — Доволен? — Учитывая обстоятельства, да. Третий участник совещания в прямом эфире, Жмых, коротко хохотнул. — Я не вижу уродов, — произнес Карлос, пробежав быстрым взглядом по окнам кабины. — Где они? — Позади тебя. В обычном случае тыл мегатрака осматривали наблюдатели и дроны, поэтому сейчас апостол наполовину ослеп. Что у них? Есть броневики, есть бронеавтомобили, но главное — 2 мега. Степан коротко ругнулся. Еще 2. Идут на полной скорости, — добавил Жмых. Я сейчас открою огонь, но мы способны остановить только мелочь. Меги нам не по зубам. «Они смогут пробить вашу линию?» — осведомился Карлос. «Да», — уныло ответил кочерга. «Если зайдут с востока. Там не было возможности выкопать ров, потому что...» «Короче...» — резкий окрик, пауза и негромкий вопрос. «А откуда они заходят?» «С востока». «Мег-2». Все прошедшее с захвата мостика время, он по инерции катился вперед, постепенно теряя скорость. Вновь встрепенулся. Вставший за пульт Флегетон разобрался с управлением и принялся разгонять машину. «Попробую что-нибудь сделать». «Что?» Евнея понял происходящее и без путанного, местами истеричного, местами жалобного, в общем, откровенно противного доклада Цунюка. Увидел уносящий ноги Мег-1. Подбитые, чадящие черным броневики и автомобили, мечущихся людей, подготовившиеся к обороне город, из которого периодически прилетали ракеты и снаряды. Увидел, все понял и принял решение атаковать с марша. «Присоединяйся!» — грубо перебил он лепечущего горестный рассказ кролика. «Что?» «Вставай в строй, скотина! Идем на город!» Скорость и напор. Вот на что ставил Шпрехшталмейстер. На скорость и напор. Огромные мегатраки крайне редко использовали для штурма оборонительных линий, и потому на их участие в подобном бою никто не рассчитывал. Ежи могли остановить танки, даже тяжелые, но разлетались от таранных ножей разогнавшихся гигантов. Фугасов было мало. Никто не создавал вокруг поселений плотные минные поля. А те, что взрывались, не причиняли мегам особого вреда, потому что не были рассчитаны на поражение столь мощных машин. А рва на восточной границе Остополя не оказалось. С этой стороны город не был защищен. И замер от ужаса, ожидая жестокого удара от 3 стальных монстров, что лишь прибавляли и прибавляли ход, намереваясь в буквальном смысле растоптать столицу Заовражья. Снаряды гаубиц запаздывали. Пушечные выстрелы прямой наводкой скользили по тяжеленным таранным ножам. Ракеты вгрызались в борта, умудрились разбить несколько шасси, но не могли остановить многоколесные машины. Их ничего не могло остановить. И защитники стали разбегаться. Защитники ведь тоже люди, даже самые стойкие из них, а люди слабы. Они почувствовали. Похолодевшим нутром поняли, что 3 гиганта их попросту раздавят, и стали разбегаться. Они решили, что это конец. Любой мегатрак предполагал голосовую связь с центральным компьютером. Не управление, а общение, дублирование текстовой информации, которая приходила на пульт. И если бы дело происходило до времени света, то мостик Мега-2 давно бы наполнился предупреждениями. «Опасность столкновения! Немедленно смените курс! Опасность столкновения!» А может, система заблокировала бы управление, применила экстренное торможение или самостоятельно изменила курс. Кто знает, какие алгоритмы безопасности прописали гигантским мегатракам их создатели? Никто, потому что все они были давным-давно отключены. Зандер категорически отличался от той реальности, в которой создавались гигантские машины. Зандер требовал и запредельной скорости, и резких виражей, и прорывных атак. с таранами, столкновениями и наездами на не успевшие убраться с дороги машины. Другими словами, Зандер был опасен и требовал опасного вождения. И поэтому на мостике Мега-2 было тихо. Не завывала сирена, не звенели истеричные предупреждения. Ничего не мигало красным. Изредка залетали пули. Подобравшиеся к сорванному люку ремы принялись палить внутрь кабины из всех стволов. Но они пока не причиняли вреда закованному в броню Флегетону, который стоял у пульта, твердой рукой направлял безумно разогнавшийся мегатрак на цель и беззвучно отсчитывал секунды до... Защитники дрогнули. Они решили, что это конец. Побежали. И лишь немногие из них, самые стойкие, увидели невероятное в своей страшной красоте зрелище. Немногие изумились грандиозным, редчайшим для Зандра столкновением разогнавшихся до запредельных скоростей бронированных чудовищ. А немыслимый грохот заставил остановиться и обернуться даже тех, кто в панике побежал прочь. Но они пропустили самое интересное. Те несколько секунд, в течение которых меги сближались. Пропустили мгновения, преисполненные подлинной драмы, когда идущие плотным строем циркачи вдруг поняли, что Мег-2 не отступит, и попытались сманеврировать, и поняли, что не получится. Те мгновения, когда все находившиеся на мостиках люди уже видели, что будет дальше, но ничего не могли поделать. Одни ругались, другие пытались бежать, третьи просто ждали. Взрыва. Но сначала удара. Мег-2 бьет во вторую машину циркачей. Не в силовую установку, как хотел Карлос, и даже не в кабину тягача, промахнулся, а в его корму. Вместо сцепки с огромным фургоном. Бешено бьет таранным ножом, сначала сбивая мегатрак с курса, а затем разбивая его на две части. Но от сначала до затем меньше 2 секунд. Меньше 2 ударов сердца. Но за этот чертовски длинный период освободившийся тягач уродов разворачивается, идет юзом и начинает заваливаться на бок. Грохот, скрежет, вопли, кровь. От удара Мег-2 теряет 2 передние оси. Таранный нож срывается и сдавливает силовую. Гигантская машина останавливается так резко, что поднимается вместе с цепки фургона с тягачом, а еще через секунду получает удар в борт от фургона циркачей, но каким-то чудом удерживается в вертикальном положении. И только теперь следует взрыв. Ракеты заовражцев влетают в месиво и детонируют боеприпасы, распыляя добрую половину фургона уродов. К небу поднимается гигантский столб огня и дыма. Но остановленные грохотом защитники снова бегут, потому что 2 оставшихся мега не отвернули, продолжая стремительно приближаться к линии обороны Астополя. Потому что самоубийственная атака Флегетона уменьшила опасность, но не ликвидировала ее, и у циркачей еще был шанс. И потому наименее стойкие ополченцы продолжили бег. И побледнел Степан, нервно стискивая в руках бинокль, и выругался находящийся слишком далеко жмых, и сжалось от ужаса сердце Ёшки. У циркачей был шанс. И 2 ворвавшихся в город Мега могли изменить результат сражения. Должны были изменить результат сражения, но... Но Мег-1 внезапно задрал массивную голову тягач, словно игриво подпрыгивая на оказавшейся на пути кочке. Но на колеса не вернулся. Чуть крутанулся в воздухе, неуклюже приземлился левой стороной, зарылся и перевернулся, сплющивая главную кабину о твердый камень Зандра. А на месте его внезапного прыжка появилось небольшое грибовидное облако, всегда случающееся там, где происходит подрыв микроскопического ядерного заряда. А второй выстрел из знаменитого револьвера анархистов ударил точно в мостик командирского мега-цирка. Пуля пробила бронированное стекло и взорвалась внутри, в буквальном смысле снеся гигантской машине башню. Взрыв выел тягач до самого силового блока. И машина, только что грозящая Остополю большой бедой, остановилась. А все еще бледный кочерга счастливо заорал, в бинокль разглядев на горизонте броневики с опознавательными знаками санитарного спецназа.